подошел ближе, и в этот момент перед глазами всплыло системное уведомление. «Обнаружен запечатанный вход на третий ярус подземелья. Вход на третий ярус откроется через 17 часов 26 минут». Я уставился на уведомление, медленно осознавая последствия. 17 часов. Это значит, что завтра вечером, незадолго до заката, печать автоматически снимется. И тогда откроется проход на третий ярус. А это новые враги, новый босс и новые проблемы. У меня 7 уровень до сих пор, у Миори 5-й. У гоблинов и того меньше. Что-то мне подсказывает, что к этому бою мы не готовы. Но у нас есть 17 часов. 17 часов на подготовку. 17 часов на прокачку. 17 часов на то, чтобы вытащить все ценное с первого и второго ярусов наружу и использовать для будущей победы. И у нас есть ферма опыта. Змея, которая постоянно рожает у мертвей. Можно качать гоблинов и себя, готовясь к бою. Если только враги не поднимутся с третьего яруса наверх. Вот бы Дионис взял да запечатал проход вниз, чтобы у нас появилось время стать сильнее. Я позвал гоблинов и Миори, показал им плиту с изображением монстров. «Господин...» Миори тронула меня за плечо. «Что это значит?» «Нам нужно торопиться», — ответил я, закрывая уведомление. «Времени мало, работы много. Возвращаемся в поселение, поднимаем всех. Ночью работаем, готовимся ко встрече». «Красивые картинки. Змеюка, рогатый, скелеты. О, это весь в бинтах». С любопытством рассматривал барельеф Ма. «А то, что показано на барельефе?» — с сомнением произнесла Миори. «Как-то напоминает тех, с кем мы сражались». Я пригляделся к ним и улыбнулся. «Молодец, гигант! Я сразу и не увидел, что тут, оказывается, подсказка есть. Это что-то вроде карты подземелья. Молодцы, Ма, Миори. Наблюдательные вы. Я и не заметил. И теперь мы знаем». Пальцем указал я на центральную часть барельефа, разделенного на 5 секций. «Что нас ждет за этой стеной?» Глава 10. Я еще раз посмотрел на барельеф, оглядел все высеченные на камне изображения. 5 секций. Первая показывала скелетов, с которыми мы недавно сражались. Наше первое испытание. Среди них выделялся один с высеченной вокруг тела аурой. Маг, как я понимаю. Вторая демонстрировала у мертвой, минотавров и змею, с которыми я имел дело после открытия второго яруса. Третья же секция обещала новые развлечения. Летучие мыши, крысоподобные гуманоиды с магической аурой вокруг тел и оружием в руках. А в центре композиции восседал их царь. Монстр, собранный из 10 разных крыс, словно чей-то жуткий эксперимент в стиле безумного доктора, Франкенштейн из мира монстров. 4-я и 5-я секции оставались пустыми, гладкими, без изображений. Видимо, детали этих ярусов откроются позже, когда мы доберемся до них. Если доберемся, конечно. Я провел рукой по камню, ощущая холод под пальцами. Значит, подземелье имеет как минимум 5 ярусов. 5 уровней сложности, 5 этапов боли и страданий. Мы только-только справились со вторым, а впереди еще 3. И каждый наверняка будет сложнее предыдущего. Веселая перспектива, ничего не скажешь. Дионис ведь предупреждал об этом. «Господин», — подошла ближе Миори и спросила обеспокоенно. «Что мы будем делать?» «Идем домой, но перед этим соберем главную добычу. Кто знает, может, там будет что-то, что поможет справиться с новой напастью», — ответил я, отворачиваясь от барельефа. «Времени у нас 17 часов. Этого должно хватить, чтобы хоть как-то подготовиться к новому врагу. Давайте, быстренько обыскиваем залы и сваливаем». Я подошел к куче бинтов, из которых было свито подобие гнезда. Змея явно обустраивалась здесь основательно. Интересно, сколько времени она тут жила до того, как я ее поймал? 2 дней с начала испытания? Или боги и система добавили ей истории и 2 лет пребывания в заперти? Может, 2 сотен лет? Начал разгребать бинты, отбрасывая их в стороны. Среди них нашелся один удивительный предмет. Я протянул руку, нащупал холодный металл, вытащил на свет. «Ну, конечно, это ключ. Большой, тяжелый, святыми узорами. Он слабо светился тем же голубоватым светом, что и магическая шкатулка». «Обнаружено. Ключ от третьего яруса. Позволяет досрочно снять печать с прохода». Я уставился на ключ, медленно осознавая его значение. «Позволяет открыть проход прямо сейчас? Кайф! Будь я приключенцем с бравым отрядом соратников и сносной экипировкой, рванул бы, не думая. Но я не в игре. Это странный, но мир. Искусственный, но в то же время настоящий и живой». Все молчали, глядя на ключ в моей руке. Болт нервно переминался с ноги на ногу и грыз ногти. Ма чесал затылок, не осознавая, что происходит. Миори смотрела на меня с беспокойством, прижимая к голове уши и вздрагивая от каждого звука. Струхнули мы все знатно. Да, я тоже. Ведь понятия не имею, как буду справляться с новыми врагами. В общем, обычный четверг в новом мире. «Господин, что это за ключ?» — наконец спросила Миори. «Ха, билет на тот свет», — ответил я ей и усмехнулся. «Если мы используем его сейчас и откроем дверь, нас размажут по стене. Мы не готовы, совершенно не готовы. Но заберем его. Может пригодиться потом, когда станем сильнее. Или для чего-то еще». Спрятал находку в карман штанов. Главное не потерять его где-нибудь по дороге. Мы вернулись в первый зал, где стоял сундук. Гоблины все еще держались от него подальше, помня мою страшилку про мимиков. Я усмехнулся, подошел к сундуку и внимательно осмотрел его со всех сторон. Обычный, деревянный, обитый железными полосами. Массивный, внушительный. И еще и замок висит. Жаль его ломать. «О, а вдруг подойдет?» Подумал я вслух и удивился, когда оказалось, что ключ не только на третий ярус дорогу открывает. «Прекрасно!» Снял замок и отдал Ма. «Храни его, очень полезная штука». Ключ я оставил в замке. Вероятность того, что Ма его потеряет, не маленькая, но и в карман я его класть не буду. Он весит полкило. Я как его засуну, так штаны вместе с ним на землю и полетят. Напрягся, открыть не вышло. Позвал остальных гоблинов. Они дрожали всем телом, ожидая, что сундук их укусит. Миори оказалась мужественнее трусливой парочки. Вдвоем мы медленно подняли крышку. Изнутри повеяло затхлостью и пылью. Никаких зубов, никаких языков. Гоблины облегченно вздохнули. Я заглянул внутрь. На дне лежало несколько свернутых в трубку свитков. Небольшая, перевязанная шнурком книжка в кожаной обложке и мешочек, судя по звону, с монетами. Достал свитки первыми, развернул один из них. «Чертежи! Ю-ху! Схемы каких-то зданий с подробными размерами и пояснениями на языке, который система автоматически переводила мне в голове». «Чертеж здания. Универсальная общинная мастерская. Позволяет построить мастерскую эпохи конца каменного века, начала бронзового. Оборудована всеми необходимыми инструментами текущей эпохи». «Отлично! Это именно то, что нам нужно. С такой мастерской мы сможем не просто точить палки, а делать нормальное оружие, щиты и инструменты. Правда, металла у нас кот наплакал». Я посмотрел на Миори. Ну, или кошка наплакала. В общем, мало. Но тут еще есть металлический мусор. Можно закинуть его на склад. Системе без разницы, что переделывать в полезные ресурсы для строительства. Качество, конечно, не ахти какое, но это уже нюансы. Развернул второй свиток. «Чертеж здания коптильня. Позволяет коптить мясо и рыбу для длительного хранения». «Тоже полезная штука. Вяленое мясо — это хорошо, но копченое хранится дольше, и оно вкуснее. Гоблины будут счастливы, а я еще счастливее». Третий свиток оказался чертежом оборудования. «Чертеж оборудования. Продвинутая ловушка для птиц. Позволяет создавать в мастерской продвинутые ловушки для птиц». «Нет, но это сказка. Скоро у нас еще курятники появятся. Тогда вообще будет не жизнь, а красота. Так и до жареных куриных крылышек во фритюре недалеко. Открою первобытный фастфуд для путешественников. Назову себя полковником и завоюю весь мир острой курочкой». Хотя гоблины уже свой фастфуд придумали и на своей ферме для личинок его разводят. Ах, не быть мне первооткрывателем. Отложил чертежи в сторону и взял книжку. Развязал шнурок. Открыл. Страницы пожелтевшие, странные на ощупь. Не бумага, но текст идеальный, прекрасно читается. «Книга знаний. Основа рыбалки. Том 1. Изучение книги дает класс «Рыбак». Бонусы класса. Плюс 1 к выносливости, плюс 1 к восприятию, плюс 1 к ловкости. Позволяет изучить создание базовых предметов для рыбалки на небольших водоемах. Время чтения — 12 часов. Требования — интеллект больше 5». Интересно. Это не навык, а класс. Значит, тот, кто выучит эту книгу, станет рыбаком? Интересно, а если гоблин уже обладает классом, система предложит ему сменить род деятельности? Полезное знание для племени. Стоит немедленно изучить новую технологию. Вот только для меня это бесполезное знание. Нет у меня времени сидеть, на поплавок смотреть. Вопрос — кого учить? Эйнштейн слишком занят прокачкой шейных мышц и уплотнением лобной кости. Может быть, кого-то из новых гоблинов? Или всучить кому-то бесполезному, вроде перца? А то бухтит, как балда, мозг всем выносит. Пускай вот с рыбой общается. Ладно, решу потом. Сейчас главное — принести книгу в поселение. Взял мешочек с монетами, развязал. Внутри блеснуло золото. 20 золотых монет. Неплохо. Они тут же отразились на моем счете, растворяясь в ладонях. В этом мире деньги наверняка пригодятся. Вот бы добычи хватило на какую-нибудь легендарку. Пусть даже самую простую. Просто для статуса. Какой же я герой и вождь, если своей легендарки нет? «Миори, возьми корзину, сложи туда чертежи и книгу», — приказал я. «Аккуратно, не мять, не терять». Она кивнула и принялась выполнять задание. Я же направился в соседний зал к вазам и второму сундуку. Гоблины последовали за мной, уже не так боясь темноты после успешного открытия первого. Второй зал был больше и явно богаче. Вдоль стен стояли высокие керамические вазы, покрытые трещинами и пылью. Я подошел к ближайшей, заглянул внутрь. Пусто. Перевернул. Потряс. На пол посыпались мусор и пыль. Ничего ценного. Что бы в ней ни лежало раньше, оно иссохло и превратилось в тлен. Единственная ценность тут — сама ваза. Попробовал следующую. Тоже пусто. Третья, четвертая, пятая. Черт, неужели во всех них ничего нет? На десятой вазе мне повезло. На дне лежали монеты. Высыпал их на ладонь, пересчитал. 5 золотых. Отлично. Продолжил проверять остальные вазы. Еще в 3 нашел монеты. Все исчезли. Внутри я был доволен, как слон. Пусть рядом и тикал таймер, открывающий дверь монстрам. Баланс. 66 золотых. Добрался до сундука, который мои помощники с большим трудом открыли без меня. Замка на нем не было. Рядом лежали и обломки доспехов. Любопытная троица исчезла под крышкой с головой, так что мне было не протиснуться. Крикнул им только, чтобы монеты не брали. «Ой, а монеты — это такие желтенькие кругляши красивые?» — уточнил Ма. «Да, те, что ты в карман потянул». «Ваш добытчик, гоблин Ма, нашел 16 золотых монет». Гоблин захлопал по карманам, но их там уже не было. «Вождь, прости, я не виноват, они сами исчезли!» Начал он натурально плакать, выбираясь из сундука и цепляясь мне за штаны. «Чуть не порвал!» Стянул до пола и продолжил биться головой, сокрушаясь. «Баланс. 82 золотых». «Да успокойся, они у меня теперь. Отстань от моих штанов!» Я с трудом разжал его толстые пальцы и вернул варварское чудо кройки и шитья на место. «А ты куда уставилась?» — уточнил я у Миори, что выбралась из сундука на истерику Ма и с любопытством разглядывала мой символ власти вождя. «Тут не видно ничего. Повернитесь к свету, вождь». «Еще чего?» — я быстро натянул штаны и спросил. «Есть что интересное? Болт, ты-то куда?» «А?» Вынырнул из сундука гоблин, что залез в него целиком. «Б! Ма! Отстань! Фу, говорю, как школьник прыщавый!» Выдохнул я и решил, что нашего гиганта надо бы переименовать. «Есть интересное», — ответила на мой вопрос Миори. «Вот доставай, сейчас мне покажешь». Я подошел к куче ржавого металла. Присел на корточки и начал перебирать. Большая часть — просто мусор. Прогнившие наплечники, разломанные поножи, превращающиеся в ржавую пыль и песок от одного прикосновения. Но один предмет привлек мое внимание. Нагрудник. Металлический. Хоть и ржавый, но более-менее целый. Коррозия не успела его сожрать до конца. Поднял его, повертел в руках. Тяжелый, но не критично. На груди выгравирован какой-то полустершийся от времени герб. Похоже на дерево. Нагрудник стража. Прочность 0/100. Свойства: требуется ремонт. Тяжелый, но потенциально полезный. Знать бы еще, как его отремонтировать. Сейчас не вижу смысла тащить его с собой. Он бесполезен. Задняя и передняя части лежат друг на друге. Креплений нет. Повесить не получится. «Ну, что там, кроме монет, лежало?» — уточнил я у выбравшегося гоблина и моей помощницы. «Вот такая красота!» — продемонстрировала мне находки Миори. Кроме монет, в сундуке лежали две небольшие шкатулки, уже хорошо мне известные и бережно накапливаемые в доме вождя. Хоть бы их никто не спер. Как-то я об этом не подумал. «Обнаружена награда. Необычная шкатулка. Обнаружена награда. Необычная шкатулка». В руках у гоблина была перевернутая вверх ногами книга, которую он даже открыть не смог. Не совладал с завязками. Я забрал ее, положил на колени, открыл. «Книга навыка. Бой с щитом. Том 1. Изучение дает навык «Владение щитом 1». Эффект навыка. Плюс 10% к шансу подстроиться и успешно заблокировать атаку щитом. Уменьшает на 10% расход выносливости во время боя с щитом. Время чтения — 8 часов. Требования. Интеллект. От 6. Сила. От 7. Выносливость. От 5. А вот это мне самому пригодится. Защита лишней не бывает, особенно когда приходится драться с монстрами, которые бьют, как паровой молот. 8 часов — это много, но мне нужно становиться лучше. Не только умнее, как руководитель, но и сильнее, как боец. Особенно второе. Потому что пока я приношу максимум пользы поселению своей силой, а не своими решениями. Да, я планирую, организовываю, распределяю задачи. Но когда приходит серьезная угроза, именно я выдвигаюсь ей навстречу. Именно я спускаюсь в подземелье. Гоблины и Миори помогают, но основную работу делает их вождь. А потом я и сам смогу их обучить владению щитом, если буду в этом разбираться. К тому же я искатель, и моя задача не в поселении штаны просиживать, а путешествовать, открывать новые земли. А значит, мне нужны навыки, знания и экипировка. И надежные люди, на которых можно будет оставлять управление поселением. Я положил книгу в корзину вместе со шкатулками и чертежами. Добыча из обоих сундуков собрана. Пора бежать. Мы двинулись к выходу со второго яруса. Прошли мимо комнаты с кучей листьев. Рядом нас ждали два свежих умертвия. Они бродили возле лестницы, явно недавно выбрались из чрева матери. Еще не обсохли даже. Я ухмыльнулся. Ферма работает исправно. «Стойте здесь», — сказал я гоблинам и двинулся к умертвиям. Первое было 7-го уровня. Я подошел сбоку, ударил топором по ноге, сбивая его с ног. Пока оно падало, развернулся и ударил по черепу. Хруст. Очередной удар. Финальный. Готово. «Вы убили умертвия. Получено 20 единиц опыта». Второе умертвие было 8-го уровня и чуть быстрее. Увернулся от его удара, отпрыгнул, зашел сбоку и рубанул по руке с мечом. Отсек кисть. Умертвие заорало беззвучно, замахнулось второй рукой. Я парировал топором, толкнул дохляка и ударил в грудь. Ребра хрустнули, тварь рухнула. Добил еще парой ударов по голове. «Вы убили умертвия. Получено 25 единиц опыта». Опыта набралось немного, но каждая капля на счету. Мы вышли на поверхность. Уже почти стемнело. Звезды начали проступать на небе. Луна висела тонким серпом. Воздух стал холоднее. От леса тянуло сыростью. Нужно торопиться. «Миори, ты впереди», — скомандовал я. «У тебя ночное зрение, так что веди нас к поселению. Я буду сзади прикрывать». Она кивнула и двинулась первой. Болт и Мап проследовали за ней, неся корзины с добычей. Я замыкал колонну, держа топор наготове и постоянно смотря по сторонам. Лес встретил нас темнотой и тишиной. Только изредка доносились звуки ночных тварей. Уханье совы где-то вдалеке, а может и совуна. Шорохи в кустах, треск веток под чьими-то лапами. Миори вела нас уверенно, выбирая безопасные тропы. Дорогу она знала и даже без карты не заблудилась бы. Ее уши постоянно вращались, улавливая каждый звук. Несколько раз она останавливалась, прислушивалась, а потом меняла направление. «Слева что-то большое движется», — шепотом сказала она в один из таких моментов. «Обойдем стороной». Мы свернули вправо, петляя между деревьями. Звук действительно был громким, что-то тяжелое продиралось через заросли. Волк? Медведь? Или что-то еще похуже? Не знаю и не хочу знать. Главное, что оно нас не заметило. Я шел позади всех и думал о третьем ярусе, о том, что нас там ждет. Летучие мыши, крысолюды-маги, крысиный король. Барельеф показал их довольно четко, хоть и схематично. Летучие мыши — это, скорее всего, массовая атака. Рой. Много мелких быстрых целей, бьющих со всех сторон. И если не повезет, то цели вовсе не мелкие будут, а как совуны. Против них лук малоэффективен. Не перестреляешь всех. Да и попади еще. Можно попробовать устроить пожар, пусть задохнутся там. Еще можно сделать сети, но... времени нет. Руки не наловчились. Вот будь у нас изучена рыбалка, и знания у гоблинов подходящие были бы, может, и успели бы. А так, нет смысла. Крысолюды, насколько я понимаю, — это аналог у мертвей минотавров. То есть мини-боссы, обладающие магическими навыками. Не знаю, что они из себя представляют, и надеюсь, что не придется выяснять это лично. Побеждать этих врагов нужно мозгами. А иначе мы взвоем от потерь. Крысиный король. Это вообще загадка. Монстр, собранный из десятка крыс. Как его вообще убивать? У него наверняка много голов, конечностей и, возможно, жизней. Такого босса лбом не возьмешь. Нужна тактика. Или очень высокий урон. Или и то, и другое. Подумаем. Слишком много неизвестных. Нужно больше информации. Может, Дионис что-то толковое предложит. Мы вышли к поляне возле поселения. Вдалеке виднелись огни костров, слышались голоса гоблинов. Спартак организовал дежурство. Молодец. Часовые заметили нас и крикнули. «Вождь вернулся!» Морковка тут же закричала, давая всему лагерю знать о нашем возвращении. Громко и противно. Но даже кусты после ее крика дрожать перестали, и парочки высунули из-за них головы. Я поднял руку, помахал счастливым галопузом и зашагал к поселению. Гоблины начали сбегаться, полные энтузиазма и любопытства. А я уже на автомате увернулся от полного страсти прыжка карамельки, и она снесла уставшего, еле плетущегося болта. Не заметив разницы, гоблинша стала целовать его. Даже глаза не открыла. Прокашлялся я, и карамелька замерла. Она открыла глаза и с ужасом осознала, что в ее объятиях не большой и сильный вождь, а застывший в изумлении гоблин. С ужасом в глазах карамелька закричала и убежала обратно в мою хижину. «Болт, хватит улыбаться, а то скажу тебе всыпать». «Ага, вождь, меня карамелька поцеловала». Смущенный и покрасневший гоблин растянул губы от уха до уха, счастливый, как не знаю кто. «Я видел, за такое я наказываю». «Извините, я не хотел». «Тогда хватит лыбиться», — дал я ему затрещину. Мягонько так, по-доброму, чтобы помнил, кто тут вождь и кто его первая девка племени. «Хорошо!» — ответил он и в припрыжку поскакал прочь, а Миори подняла его корзину. «Так, ладно, собираемся. Всех буди, у нас мало времени», — дал я указание Спартаку. Он мне кивнул и побежал созывать гоблинов. Я прошел к костру, сбросил корзину с добычей на землю. Миори и Ма сделали то же самое. Гоблины столпились вокруг, пытаясь рассмотреть находки. «Отойдите!» — прикрикнул я на них. «Все покажу потом. Сначала поговорим. Мне нужны добровольцы, что прямо сейчас пойдут со мной воевать и трудиться в опасных руинах. Вы пока обсуждайте, кто хочет». «Ну вот и все. Информацию дал, пусть и коротко. Даже интересно, сколько из них согласятся. Я присел и задумался. Дал Миоре свитки, чтобы она отнесла всю добычу в мою хижину, как и шкатулки. Мне нужна была помощь, совет, идеи, и я знал, к кому обратиться. Закрыл глаза, сконцентрировался, мысленно представил образ Диониса, его вечно пьяную ухмылку, расслабленную физиономию. Позвал мысленно, чтобы он там не кайфовал, пока мы мучаемся. «Сос, у нас проблемы!» И надо же, сработало. Воздух рядом со мной замерцал. Появился запах вина и винограда. Я открыл глаза и увидел Диониса, материализовавшегося прямо перед костром. Он выглядел довольным. Даже слишком довольным. Щеки разрумянины, глаза блестят, улыбка до ушей. Явно был занят чем-то приятным до моего призыва. «Эй!» — воскликнул он радостно. «Никакой я тебе не сос! Это не по моей части. Будешь так нимф вызывать благоухающих. Ну, вообще, рассказывай, какие такие очередные проблемы у тебя, дружочек? Гоблины не помнят, какими лопухами жопу вытирать. Все к крапиве тянутся». Он похлопал меня по плечу по-небратски и хохотнул. Я выпрямился, посмотрел ему в глаза, хрустнул костяшками пальцев, сжал челюсти и произнес одно единственное слово, которое мгновенно изменило его настроение. «Зевс». Улыбка исчезла с лица Диониса. К моему удовольствию. Он выпрямился, глаза стали серьезными, даже румянец как-то сразу стал исчезать. Вот так, одним словом, я вернул его с небес на землю. «Что случилось?» — спросил он уже совершенно другим тоном, настороженным и озабоченным. «Подземелье, что Зевс распечатала и натравила на нас. Второй ярус я зачистил, но там таймер на третий. Не можем его запечатать или остановить. Там такие страхолюдины-монстры обещают быть. Мы явно не готовы». Дионис нахмурился, почесал подбородок, задумался. «Печать снимется так быстро?» — переспросил он. «Да, осталось чуть больше 16 часов». «Это плохо». «А я про что? Давай, любые мысли, идеи, предложения, все принимается. Как драться с летучими мышами? Как защищаться от магов-крысолюдов? Как убить короля Франкенштейна?» Дионис задумался, походил вокруг костра. Гоблины смотрели на него с благоговением. Ну, они смотрели не на него, а на тот божественный лик, что крутился вокруг огня. «Наблюдая за вами, племя получило озарение в технологии высшей силы. Прогресс изучения технологии вырос на 5%. «О, уже 10% в сумме. Надо бы его почаще вызывать сюда». «Я тебе не нимфа по вызову», — отреагировал Дионис на мои мысли. «Так, ладно. Из опыта прошлых турниров могу сказать следующее. Летучие мыши боятся огня и дыма, а еще на свету теряют координацию». Наконец сказал он, только это и так общеизвестные факты. «Можно использовать факелы, костры, что-нибудь такое. Но не уверен, что это их убьет. Дым идет вверх, а они внизу». «Ага, а еще у них есть эхолокация», — кивнул я. «Еще идеи?» «Не особо. Крысолюды магии. Не знаю таких монстров. Может, они и огонь твой потушат. Вообще, маги традиционно слабы в ближнем бою. Но тут крысы. Они, наоборот, опасны вблизи. Будь осторожен. Используй быстрые и смертоносные дистанционные атаки». «Например, из пулемета перестрелять их, да? Круто. Я как раз думал о том же, когда шел сюда. Но если ты про луки, разочарую тебя. У нас лучников нет. Так что остается открытым вопрос, как это сделать и не сдохнуть. Если дать гоблинам луки без подготовки, они скорее друг друга перестреляют. А оставшегося времени нам не хватит, чтобы отработать тактики боя и потренироваться в стрельбе». «Ну, может, щит поможет защититься от этих атак? Тут смотря какая у них магия. Думаю, что-то связанное с ядом. Все подземелье такое. Темное, некроманское. А король...» Дионис замялся. «Это какая-то хрень. Я понял, о ком ты говоришь. Они всегда непредсказуемы, но всегда сильные и опасные противники. Такого тоже лучше убить издалека. А еще они часто восстанавливаются за счет трупов погибших. Дерись с ним в чистом поле или пустом помещении. Ну вот и все. Больше я не знаю, чем тебе помочь». Я кивнул. Все же хоть какие-то дельные мысли, а не пространная философия о любви. Общение с Герой явно пошло ему на пользу. «А что со вторым ярусом в итоге решилось?» — спросил Дионис. «Уровень у тебя не вырос, опыта не особо больше стало». «Я заманил змею в ловушку. Она застряла в колодце и теперь порождает у мертвей каждые 10 минут. Фабрика опыта». Дионис хмыкнул, улыбнулся хитро. «Ха, а вот это ты хорошо придумал», — сказал он задумчиво. «Кстати, мыши инстинктивно ненавидят змей. Может, это как-то поможет». «Спасибо. Больше идей нет. Эй, ты куда свалил?» Рядом уже никого не было. Ну и ладно. Нечего зря время тратить. Я сидел у костра, глядя в огонь и обдумывая слова вечно пьяного покровителя. Пытался придумать план на предстоящую битву, пока гоблины делились на две команды. Кто остается, а кто идет сражаться. На удивление, желающих пойти со мной было больше, чем желающих остаться в лагере. Шрам с Миори сортировали бойцов по их опыту, чтобы в поселении осталось хоть пару защитников. Я думал о том, как не дать врагам выйти на поверхность. Пламя и дым — это хорошо. Если крысиные враги не будут мертвецами, то они могут задохнуться и погибнуть. Но если я разведу огонь на втором ярусе, они просто останутся на своем третьем. Это не решит проблему, а лишь отложит их прорыв. А мне бы желательно не просто затянуть битву, а победить. Взгляд упал на кучу сложенных у лачуг циновок. Их наплели женщины племени для комфортного сна. Большие, из прочных лиан и травы. Знания нескольких племен и подсказки Миори вылились в массовое производство этих не слишком удобных штуковин. Но они хотя бы работают. Мы даже смогли накрыть ими колодец. Я посмотрел в сторону ямы, и тут меня осенила гениальная идея. Наружу есть всего 2 выхода. Один заблокирован змеей. Второй же, по сути, это как наш колодец, но раза в 3 шире. И все же... «Я знаю, как это использовать». Я развернулся к племени, которое уже почти полностью собралось у костра. Гоблины ждали приказов, сонные, испуганные, но готовые слушаться. «Итак!» — громко крикнул я, привлекая внимание. «Берите все циновки! Все, что у нас есть! Плюс топоры и копья! Сейчас! Те, кто идут со мной, забирают все перечисленное!» Гоблины переглянулись, явно не понимая, зачем это нужно. Но приказ есть приказ. Они начали хватать циновки, таскать топоры, забирать созданные парнями шрама первобытные копья. Миори подошла ко мне. Ее лицо выражало любопытство и беспокойство. «Господин», — тихо спросила она, — «что ты придумал?» Я посмотрел на нее, потом на суетящихся гоблинов, потом в сторону леса, где за деревьями скрывались руины с подземельем. Улыбнулся. Безумной улыбкой, от которой даже Миори немного отшатнулась. «Ловушку», — ответил я. «Самую большую и самую безумную ловушку в короткой истории этого мира». Несколько часов назад. Роскошная ванная комната утопала в золоте и черно-белом мраморе. Обстановка была под стать королеве пантеона, бывшей королеве, если быть точнее. С того момента, как прежний Зевс покинул пантеон и состоялись выборы нового главы этого союза богов, по меркам смертных прошло очень много времени. Но она все еще с грустью вспоминала, кем была когда-то. И кем стала, когда место ее супруга заняла его дочь. Впрочем, сегодня грусть и тоска не окружали бывшую царицу. Гера была расслаблена и впервые за долгое время счастлива. Она лежала в ванне, погруженная по плечи. Ее прекрасное тело скрывалось за горами белоснежной пены. Длинные волосы были собраны в небрежный узел на затылке. Несколько прядей выбились и спали на мокрую кожу. Лепестки пионов плавали на поверхности воды, создавая живописную картину. Редко ей удавалось унять собственные мысли и сожаления. Забыть о предательствах супруга и возмездии, ради которого она лишилась всего. Кроме своего статуса опасной и сильной богини, она была второй после него и стала той, кто получил новый титул — убийца Верховного Бога. В целом, ее жизнь мало изменилась. Младшие боги как стелились к ее ногам, так и стелются. Остальные, как опасались, предпочитая держаться на почтительном расстоянии, так и продолжают находиться подальше от богини, которой хватило сил, ума и хитрости одолеть самого могущественного из всех них. Но раньше она хотя бы не чувствовала одиночества. Гнев долгое время был ее спутником. Раньше его вызывал Зевс. Теперь же его отсутствие. Но прошедший день принес в ее жизни новые краски. Ярко-красные, как цвет крови. Но никто ее не проливал на поле боя. В этот раз это был символ любви и страсти. Несмотря на весь скепсис, ей понравилась встреча. Дионис был слабым, но давал ей те же ощущения, по которым она уже давно соскучилась, когда была подле Зевса. Взгляд ее скользнул к углу комнаты, где на мраморной подставке стояла роскошная ваза с букетом пионов. Огромный, свежий, благоухающий. Гера улыбнулась, окунаясь в воспоминания недавней встречи. Было приятно увидеть истинное лицо Диониса и узреть в его глазах вместо обычного животного страха за свою жизнь страх, что она прогонит, оттолкнет, рассмеется над его глупыми историями и превратит в шута. А уж как он сам ее слушал, как смотрел на нее, особенно когда чутка захмелел от амброзии и набрался смелости. Дионис был искренним, как никто другой. Он задавал вопросы, интересовался ее мнением, говорил об искусстве и силе. Его словно подменили. Она вспомнила слова человека, которого избрал Дионис, и улыбнулась. Дионис действительно оказался совсем не таким, каким пытался казаться всем остальным. За маской балбеса скрывалась изысканная натура. Весельчак и галантный кавалер. Остальные могли и насмехаться над ним, но, в отличие от остальных, он до сих пор оставался богом из главного пантеона, пусть и не имел за душой ни единого смертного мира. У него хватало силы и умений сохранить свой элитный статус. Смог бы хоть один из ее знакомых богов остаться в высшей лиге с его ресурсами? Нет, она была в этом уверена. И эта мысль не давала ей покоя. Какую тайну скрывает улыбчивый любитель вина и пошлых шуток? Что помогает ему оставаться на пике, проводя века в безумных развлечениях? Постепенно Гера погрузилась в свои мысли, ее щеки порозовели. Ей было приятно ощутить себя желанной женщиной, не бывшей царицей, не убийцей Зевса, а дамой чьего-то сердца. И все благодаря тому человеку, что говорил много смешных глупостей о Дионисе. Но говорил так уверенно, спасая шкуру своего покровителя, что ей было тяжело не засмеяться. Но в то же время стало действительно любопытно, есть ли в словах мальчишки хоть капля истины. Оказалось, что там не капля. Там целый океан. Щебет у окна прервал ее размышления. Гера открыла глаза и увидела маленькую золотую птичку, севшую на край ванны. Оперение переливалось золотом. Изумрудные полоски на крыльях и спине сверкали в свете свечей и ламп. Нефритовые глаза смотрели разумно и внимательно. «Вернулась моя красавица?» — мягко спросила Гера. «Что нового?» Птичка защебетала, наклонив голову. Звуки складывались в мелодию, которую Гера понимала без слов. «Интересно». Задумчиво произнесла богиня. «Покажи мне». Птичка взмахнула крылом, и перед Герой появилось зеркало. Богиня подхватила его и взглянула в отражение. Поверхность замерцала, и лицо ее сменилось изображением с арены испытаний. Она словно в телевизор смотрела и наблюдала с высоты птичьего полета какие-то развалины. Руины раскинулись внизу. Серые камни, поросшие мхом стены, разрушенные здания. А посреди разрухи — человек. Мужчина в звериной шкуре и штанах. Он выбегал из руин, торопился к лесу. Гера узнала его, избранник Диониса. Изображение сместилось. Через минуту из тени тех же руин вышла новая фигура. Капюшон скрывал лицо, но уши и хвост выдавали расу. Кетра. Одежда прямо говорила: это профессиональный убийца. Сколько таких Гера уже видела. Разные миры, а суть одна и та же. В руках парные кинжалы. Кетра двигалась, следуя незаметно за человеком, словно хищник. Гера нахмурилась. «Совпадение? Вряд ли. Кто-то уже охотится на избранника Диониса. Турнир только начался, а игроки уже начинают убивать друг друга. И зачем это Лакки?» Задумчиво спросила Гера сама себя. В ее голове не могла уложиться мысль о том, чтобы кто-то из ее же пантеона вставлял себе палки в колеса, пытаясь помешать соратнику в первые дни с начала турнира. Она не догадывалась, кто устроил это нападение. А Дионис не стал жаловаться ей, посчитав, что его проблемы с Зевсом не имеют к ней никакого отношения. А вот Гера считала, что проблемы Диониса отчасти ее проблемы. Как минимум потому, что ей понравился тот молодой человек, Дмитрий. Благодаря ему она была в прекрасном настроении. «Вряд ли Дионис заметит беду и отведет ее от своего человека, застрявшего в племени гоблинов». Гера вздохнула и решилась. «Человек заслуживает награды или хотя бы шанса выжить». Конечно, Гера не могла вмешаться напрямую. Правила турнира запрещали богам помогать чужим избранникам своими руками. Да и своим они могли помочь с большими ограничениями. Но маленькая случайность, небольшая помощь, которую никто не заметит. «Это ведь не вмешательство, правда? Просто удача или ее отсутствие? У кого-то. Или еще лучше, маленькое проклятие пало на никому неизвестного убийцу. В конце концов, эта Кетра даже не участвует в великой игре. Она всего лишь тень, что остается там, где пройдут будущие покорители мира. И не ей лишать такого приятного молодого человека жизни». Гера улыбнулась. Коварно, хищно. Птичка на краю ванны даже встрепенулась. Бывшая правительница пантеона встала из ванны. Вода и пена стекали по ее изящному телу. Гера взяла легкий шелковый халат и накинула его на плечи. Подошла к окну, распахнула настежь. Ночной воздух ворвался в комнату, принося прохладу и запах далеких лесов. Глаза богини блеснули золотой вспышкой, рот открылся, и с него сорвались слова заклятия. Птичка вспорхнула с края ванны, закружила по комнате, набирая высоту, и вылетела в окно. Золотой вспышкой она исчезла вдали, а в отражении глаз Геры появился силуэт огромного хищного орла, раскрывшего крылья. Древняя птица Рух получила приказ и отправилась наблюдать за безымянным поселением гоблинов. Гера закрыла окно и вернулась к ванне. Она снова легла в теплую воду и закрыла глаза, наслаждаясь приятным окончанием прекрасного дня. Глава 11. Дорога к руинам привела за один миг. Так бывает, когда мозг максимально сконцентрирован на проблеме и не замечает ничего вокруг. Поднял глаза, а мы уже у цели. В принципе, прошли мы быстро и безопасно. Миори и Спартак впереди, а я и Шрам замыкающие. Даже никакой змеи по пути не попалось. Оно и понятно. Испугались такой многочисленной армии, что прорывалась через кустарники, неслась по лесным тропинкам. Даже никакой змеи по пути не попалось. Гоблины тоже были на взводе и шарахались каждого звука. При этом им казалось, что стоит дойти до места, как они окажутся в абсолютной безопасности. Оттого и шлепали очень быстро. Но это они напрасно расслабились. «Наша работа только начинается». Первые умертвия обнаружились уже у выхода из развалин. Я при поддержке самых опытных гоблинов с копьями заковырял врагов, получил пару единиц опыта и двинулся дальше, расчищая дорогу к подземелью. Вскоре и солнце поднялось над горизонтом, окрашивая небо в розовые и оранжевые тона. Воздух был свежим, бодрящим. О сне и усталости я не думал, понимая, что лучше напрячься сейчас и обеспечить безопасность, чем выспаться и сдохнуть уже к ночи. «Слушайте внимательно. Обратился я к гоблинам, когда мы вышли на главную площадь, усеянную каменными обломками и останками нашей с орками войны против умертвий и дохлых минотавров. «Сейчас мы спустимся вниз и вынесем на поверхность все ценное. Вазы, сундуки, обломки металла. Все, что сможете поднять, кроме камней, грязи и всякого мусора. Если есть сомнения, что в ваших руках, уточняйте у меня или Миори. Работаем быстро, но аккуратно. Если что-то уронили, не паникуйте. Просто продолжайте работу. Понятно?» Гоблины закивали. Некоторые выглядели напуганными, но это нормально. Подземелье пугает даже меня. Что уж говорить о них. «Спартак, Шрам!» — позвал я. «Вы ответственны за безопасность. Само подземелье по большей части безопасно, но есть одна комната, где мы взяли в плен босса, гигантскую змею. Каждые 10 минут оттуда выходят умертвия, с которыми вы уже сражались. Сейчас спускаемся вместе, изучаем тактику боя против них, пока остальные таскают добычу на поверхность. Затем часть бойцов останется у входа в подземелье, часть будет защищать добытчиков от умертвий. Все ясно?» «Да, босс!» «Какие понятливые. Это хорошо. Миори, прикрой остальных. Пусть паста разведет огонь и начинайте наводить порядок на площади. Уберите мусор, осколки камней и прочее подальше от подземелья, чтобы мы могли нормально сражаться в случае чего. Остатки умертвий складывайте в одну кучу. Бинты и ткани снимайте. Тела отдельно, мусор отдельно. Все остальное сортируйте в другом месте». «Да, господин. Девочки, вы слышали вождя? Давайте наведем здесь порядок». Я взял в руки копье и вместе со Шрамом и остальными подошел к спуску. Прикинул размер входа в подземелье. Ну, диаметр где-то 8-9 метров. План в моей голове окончательно созрел. Думаю, мы справимся. «Спускаемся. Осторожно, не упадите, шею не сломайте». Повел я вниз наших бравых добытчиков. Мы спустились в подземелье. Нашелся всего один враг. Его мы дружно запинали толпой, и счастье гоблинов повысилось от победы. В остальном же первый ярус встретил нас привычной темнотой и затхлым запахом. Факелы освещали коридоры, отбрасывая длинные тени на стены. Я повел гоблинов во второй зал, где стояли вазы и лежали обломки доспехов. «Вот», — указал я на вазы, — «берите по одной и аккуратно несите наверх. Ставьте у выхода из подземелья, желательно в тенек». Гоблины принялись за работу, а я стал искать врагов. Что-то они не спешат к нам идти. Болт осторожно обхватил руками одну из ваз, поднял и медленно пошел к выходу. Ма взял другую, побольше. Третью понесли двое гоблинов вместе, подстраховывая друг друга. Молодцы! Кооперация — залог успеха. Я наблюдал за процессом, периодически помогая советам. Но все равно не обошлось без происшествий. Один из молодых гоблинов, еще даже без нового имени, споткнулся о камень. Искусство гончаров прошлого вылетело у него из рук, полетело вниз и с грохотом разбилось. Осколки разлетелись во все стороны. Гоблин замер в ужасе, ожидая наказания. Но тут из-за угла наконец-то выдвинулись умертвия. Я уже даже начал переживать, мол, куда они пропали. Я глубоко вдохнул и начал считать до 10. Все равно эти несчастные исчадия змеиной глотки еле ковыляют. Выдохнул. Нельзя срываться на моих ушастых подданных из-за жалкой вазы. Это гоблины. Слабые, неловкие, неопытные. Они стараются как могут. Ожидать от них идеальной работы глупо. «Ничего страшного», — спокойно сказал я. «Убери осколки в сторону, чтобы никто не поранился, и в следующий раз смотри под ноги». «Вождь, там эти идут!» — указал пальцем Шрам. «Я вижу. Пусть идут. Строй бойцов в шеренгу». Накосячивший гоблин облегченно выдохнул, быстро собрал осколки и отнес их в угол. Остальные гоблины продолжили работу, но теперь уже более осторожно. Мы слаженно сразились с мертвецами. Одни, дрожа всем телом, держали их на расстоянии вытянутого копья. Другие гоблины, более опытные, и я активно бились. Само собой, я объяснил им сильные и слабые стороны умертвий, рассказал об опасных когтях с ядом и последствиях от царапин по пути сюда. Возможно, именно поэтому они были обмотаны с головы до ног в шкуры и обвязаны лианами, чтобы ничего не спадало. Им не хотелось поцарапаться. Кто бы ни предложил эту идею, я был горд за этого смышленого воина. Орки вот, например, не догадались. Работа продолжалась, как и зачистка. Разбили по итогу всего парочку ваз. Неплохой результат, но все-таки свое, не чужое. Поскорее бы освоить гончарный круг, добыть глину и сделать собственную посуду. Для поселения это сродни технологической революции будет. А уж насколько комфортнее жизнь станет. Местные находки, конечно, тоже хороши. Но все эти вазы, кувшины, тарелки, миски, они старые и не очень прочные. Многие рассыпаются от одного прикосновения. К середине дня на поверхности выстроился ряд из 23 керамических ваз разных размеров. Число кувшинов, тарелок, чаш и мисок гоблины не смогли посчитать. Они таких цифр не знали. Приятным бонусом стали периодические находки золотых монет. Гоблины вытряхивали вазы, и иногда оттуда сыпалось золото. 3 монеты здесь, 5 там, 2 из другой вазы. И система любезно добавляла их на мой счет. Баланс. 89 золота. Неплохо. Почти 1000 золотых. Ну, или копеек. Тут я, к сожалению, понятия не имею, насколько это большое состояние. Может, за эти деньги я смогу купить у торговца лишь лепешку? А может, я уже Рокфеллер древнего мира? Следующим вынесли обломки доспехов. Гоблины таскали все, что только находили. Сундуки с 2 ярусов тоже вытащили наверх, пусть и с мучениями. Мы с Миори менялись местами, контролируя наших ясельников. И не забывали про предстоящую битву. Пока гоблины-добытчики выносили добро, Спартак и бойцы Шрама занимались уничтожением змеиных порождений. Когда я стал уверен в них, разделил отряд. Троицу оставил у зала с листьями, а остальных повел на другую работу. Постепенно бойцы начали брать уровни, но все, что я видел, — лишь мимолетное уведомление. Пришло и тут же исчезло. Перекладывание на Миори задачу по разбору многочисленного спама — одно из лучших моих управленческих решений. Мы перешли к новому этапу работы, дав большинству краткий, но крайне важный перерыв, чтобы зеленые подделали свои важные гоблинские дела. От обедов, удовлетворив свои фертильные позывы, наковырявшись волю в носу, они потопали за мной счастливой и дружной компанией в лес. Правда, только мужики. А девушки остались с Кетра в руинах. У них своя задача. «Миори!» — позвал я перед уходом. «Собери всех девушек, которые умеют плести. Им нужно связать все циновки, что у нас есть, в одно большое полотно. Используйте лозу, веревки, бинты. Все, что найдете. Работайте быстро, но качественно. Нам нужна прочная циновка размером...» Я представил вход в подземелье. 10 на 10 метров. Может, больше. Лучше с запасом. Миори кивнула и побежала собирать девушек. Всего набралось 8 женщин из числа смелых. Они расположились на площади возле входа, разложили циновки и принялись за работу. К счастью, основного материала хватало. А лозу для укрепления будущей конструкции мы видели в лесу, неподалеку от руин. «Принесем все, что найдем!» Еще я вспомнил о дереве, из коры которого Орочи делал тетиву. После короткого эксперимента оказалось, что его слизь, на удивление, хорошо горит и выделяет очень едкий дым. Она просто прекрасно подходит для предстоящей миссии. Пришлось немного побыть истинным варваром и лишить коры парочку деревьев. С другими материалами у нас вообще не было проблем. Гоблинши в поселении наплели циновок с большим запасом. Пока девушки мастерили здоровенное полотно, я занялся рубкой деревьев. Мне нужны были длинные, прочные стволы для обрешетки. В идеале нужен был бамбук, но где я, а где это растение? Тут ничего такого не было. Но хватало неизвестных мне деревьев со стволом толщиной с орочью руку и высотой по 10-15 метров. Ветки на них появлялись лишь на высоте 3-4 метров, за что я был им очень благодарен. «Рубим!» — дал я указание, показав на подходящие, и сам взялся за дело, показывая пример. 10 минут рубил. Час рубил. И только когда сломал 2 каменных топора, я победил дерево. Да. С инструментом у нас беда, конечно. Я отскочил в бок и крикнул гоблинам, чтобы убирались в сторону, а то еще зашибет. Они тоже в этот момент рубили. Ну, как рубили? Валялись без силы и постукивали топором по толстому соседнему стволу. Дерево рухнуло с грохотом, но я был доволен. Подошел, осмотрел трофей. Ровный, без крупных сучков. Отлично. Велел гоблинам убрать ветки, чтобы остался только ствол. Бесполезно заставлять их рубить деревья, уж лучше сам. Они сделают остальную работу. Через пару часов я поднабрался опыта, и деревья стали падать намного быстрее. Сил у меня, правда, почти не осталось. Но нет в мире стимула лучше, чем спасение собственной жизни. Вот я и не ныл. Разделся по пояс и работал. Я свалил 10 деревьев. Гоблины очистили их от веток. Вытер пот со лба и оглядел результат. Длинные прочные стволы лежали рядом на опушке леса. Отлично. Теперь нужно перетащить эти жерди к руинам. Гоблины обвязали стволы лианами, и мы начали волочить их по одному. Тяжелая зараза. Даже вшестером еле тащили. Пришлось позвать тех, кто занимался переноской в подземелье сухих веток и прелой листвы. Задача была простая — навалить с десяток куч на первом и втором ярусе, чтобы закоптить все подземелье и тех, кто выйдет с третьего. Мы постепенно притащили все жерди ко входу в подземелье. Паста, благослови ее Дионис, поддерживала костер на площади и готовила еду все это время. Я набросился на непонятный суп и слопал целую миску с голодухи. Старался не смотреть, что там плавает. Все же гоблинские деликатесы весьма своеобразные. Могут и улиток сварить, и гусениц. В крайнем случае живот покрутит, но полезные белки, жиры и углеводы организм так или иначе возьмет. Заморив червячка, спустился в подземелье на второй ярус и подошел к запечатанной двери. Системное уведомление всплыло перед глазами. «Выход на третий ярус откроется через 3 часа 14 минут». «Мало, очень мало. Нужно торопиться. Хотя мы уже сделали 80% работы, но устали, как собаки». Вернулся на поверхность. Гоблины уже успели немного перевести дыхание и поесть. Сил на фертильные утехи у них не осталось. «Все, кто отдохнул, за работу!» — скомандовал я. «Сейчас будем делать крышу для подземелья!» И я начал объяснять гоблинам, как размещать жерди. «Укладываем их поперек входа, пас в пас, чтобы создать прочную обрешетку. Что, нет пазов? Сделаем! Не знаете, что это такое? Сейчас научу!» На секунду я ощутил себя трудовиком, которому на урок попали первоклассники. Почему-то, когда я видел гоблина, что чесал себе топором пузо, я представил, что мы потеряем больше бойцов за время подготовки к битве, чем во время нее. С горем пополам я прикинул, где какие жерди будут лежать и в каких местах выдалбливать пазы. Одну положили поверх второй, чтобы они не сильно выпирали. Подгонять все идеально не было времени, а реагировать на жалобы и нытье гоблинов по поводу мозолей не хватало энергии. Я просто показывал свои окровавленные руки. Столько мозолей они за жизнь не видели, сколько за сегодня получил. Но ничего, потерпят. К тому же это приказ вождя. Какие-то мозоли — это ничто по сравнению с тем, что нас ждет, если мы не закончим все вовремя. Постепенно выложили жерди друг на друга, перекрыв вход в подземелье решетчатой конструкцией. Ожидал, что сейчас на гоблинов снизойдет озарение, но, видимо, без Эйнштейна не хотят думать. Если бы не мой высокий авторитет, они бы вообще крутили пальцем у виска и говорили, что у меня крыша поехала, и я себе новую мастерю. К счастью, никто даже не умер. Хотя травмированных, прижавших пальцы и уронивших жерди и топоры на свои ноги, хватало. Один чуть не свалился в подземелье, но его успели схватить за набедренную повязку. Та продержалась почти 2 секунды, что дало время Миори подскочить и оттащить невезучего гоблина подальше от глубокой ямы с лестницей. Постепенно обрешетка уплотнилась. Жерди лежали крест-накрест, паз в паз, создавая прочную основу. Между ними оставались дыры поменьше, на которые мы выкладывали жерди для дополнительной прочности конструкции. Осталась лишь сама крышка. Гоблины